Думаю, вряд ли кто выживет в этой жаровне, но попробовать стоит, с набитым ртом отозвался Антоха, и я наконец оторвалась от пепелища и повернулась к мальчикам. Пешком пойдем или на лодке, можно перебраться в Каджа-Каджи, я там был, и пройтись немного пешком, предложил Том, повернувшись ко мне, и я неопределенно кивнула, так как плана лучше все равно не было. Но неужели за нами действительно продолжат охоту? После этого огненного шоу, в скором времени мы пересекли еще одну границу и оказались в Уганде, где рядом с саваннами соседствовали уже приличные субтропические леса. Животных становилось все больше. Слоны, антилопы, буйволы, жирафы, бегемоты, леопарды. Но я в красках описал Антохе, что с ним будет, если он решит погнаться хоть за одной ценной шкурой или бивнем, так что тот смиренно держал оружие на плече, пользуясь только прицелом в случае необходимости, и лишь пускал слюни на редкую живность, которая тоже хотела жить. Она же нам жить не мешала, в конце концов не считая надоедливых насекомых, конечно, но и от них была защита, те же резкие благовония или местный лосьон. В Каджа-Каджи мы снова решили пойти на уловку и выйти на люди, чтобы отследить возможный хвост, но вроде как, все было чисто. Нас действительно было невозможно не заметить, даже с учетом того, что мы оказались в бывшей британской колонии, и большинство городского населения разговаривало на английском. Но европейцев, особенно таких бледных, как мы, в городе практически не было, поэтому можно не сомневаться, что нас заметили бы, если бы искали. И мы арендовали лодку и направились дальше по воде, намереваясь найти узкое местечко и устроить засаду уже для Дерка. Теперь-то он точно от нас не уйдет. Я настолько смирилась с тем, что путешествие почти закончено, что для меня уже не было другого варианта, как через неделю, максимум, две, вернуться в Лондон со своим мужем и вместе перешагнуть порог Мунга, попутно отвечая на восклики коллег, что отпуск удался на славу, и мы оба даже неплохо загорели. Мальчики тоже заметно расслабились. Антоха явно свернул с тропы войны на тихую охоту и рыбачил прямо с лодки, радуя нас по вечерам речными деликатесами, о том задумчиво читал какой-то справочник, и один дьявол знал, что же было у него на уме. Неужели он действительно смирился и отпустит меня, едва я верну память Дерку, или решит завоевать мое внимание уже мирными способами? Не то что я хотела этого, но это было ожидаемо. Эти проблемы были по крайней мере намного проще, чем мы уже преодолели, и я была более чем уверена, что смогу в конце концов устроить свою жизнь так, как сама этого хочу. По-другому быть не могло. Эй, смотрите, что это там, дом. Спустя три дня нашего речного путешествия, когда мы уже почти прибыли к месту предполагаемой засады, на нашем пути вдруг встретилась странная находка. Русло реки постепенно сужалось, превращаясь в совсем небольшую речку, которую при желании можно было даже переплыть самому от берега до берега, если бы не голодные крокодилы, разумеется, поджидавшие добычу в воде. И вот как раз в одной из таких заводей, в которых обычно плавали коричневые бревна, мы и увидели полуразвалившийся дом, крыльцо которого наполовину было погружено в воду, а в крыше была проделана огромная дыра. Мне от этого зрелища стало немного жутко, а уж когда я заметила на крыльце маленькую шестилетнюю девочку, то сердце и вовсе сжалось. «Ты что, совсем сдурел?» – зашипела я, когда Антоха взял со спины автомат и внимательно уставился в прицел, и тот опустил оружие и недоуменно на меня уставился. А с крыльца тем временем раздался истошный крик. «Эй, помогите! Помогите мне, мой братик!» Он подвернул ногу, там, внутри, провалился под доски. «Что они здесь вообще забыли?» Нахмурился Антоха, пока я металась по лодке, думая, как лучше помочь бедняге. До ближайшего города километров 10, не меньше. Скорее всего, рядом есть деревня, и не одна, здесь же река. Как само собой разумеющееся, ответила я и, порывшись в сумке, выудила поближе к свету аптечку и взмахнула палочкой, трансгрессировав прямо на крыльцо. «Где твой братик?» «Там, внутри», всхлипнула девочка, и в подтверждение изнутри послышался протяжный детский плач, а за спиной вдруг раздался крик Тома: «Кейт!» Но я быстрее вошла внутрь покосившейся развалины, только в полутьме найти пострадавшего ребенка не смогла. Вместо этого на меня вдруг набросился кто-то из темного угла, а когда в хижину спустя мгновение ворвались Том с Антохой, то мне приставили нож к горлу и прорычали: «Ага, попались, наконец. Я так и знал, что она, ваше слабое место». Сглотнув, я посмотрела на обгоревшие руки мужчины за спиной и сразу догадалась, где же он мог получить настолько глубокие ожоги? Тем временем из темноты вышло еще несколько мужчин, а та самая девочка словно в воздухе испарилась, как привидение или мираж. «Боже, неужели я могла так легко попасться и подвести остальных? Палочки на пол, живо!» — скомандовал головорез за мной, надавив мне лезвие на горло, и я поморщилась от боли, стараясь не кричать, а мальчики послушно опустили палочки, стараясь не делать резких движений. «Нет», — с болью выдохнула я, так как вдвоем они запросто могли сбежать, но... «Молчать!» — рявкнул за моей спиной кто-то, а после кивнул на Антонина. «Ружье тоже, и все сумки!» Том с Антонином спорить не стали, а я так и истекала кровью, ведь это была исключительно моя вина, мое стремление всем и всюду помогать, но откуда эти твари могли об этом знать? И вдруг из темноты вышла главная фигура, наш одноглазый друг, который каким-то чудом спасся с пепелища, обгорев левой половиной туловища. «Так-так-так, и где твой порошок из рога Златорога?» Насмешливо протянул он и, аккуратно подцепив мою сумку, стащил ее с моего плеча. «Где-то здесь». Заглянув внутрь, главарь наших преследователей брезгливо выудил небольшую аптечку, а затем наткнулся на тот самый мешочек с чаем Кассандры и брезгливо сморщился, догадавшись, что же было внутри. «Ты мне за это заплатишь кровью», — прошипел он мне в лицо, и вдруг Антоха дернулся и заорал. «Не смей ее трогать, духи будут рады вашей крови», — хладнокровно ответил одноглазый, в полоборота повернувшись в сторону мальчиков. Том с отчаянием посмотрел на меня и помотал головой, и я одним взглядом молила: «Прости». Нас выволокли на поляну за домом, где на пожухлой траве уже возвышались три высоких столба, к которым нас и привязали, причем предупредительно наложив антиаппортационные чары, чтобы мы не могли скрыться. Я даже не могла воспользоваться своим браслетом, потому что веревки тоже обладали довольно сильной магией, и их не получалось ни развязать, ни порвать, ни сжечь. «Господи, и что же нам делать?» Пока я медленно погружалась в ужас, вокруг нас собрались все наши преследователи. Пять мужчин, у которых было на лицах все написано, в том числе и огнем. И они явно не были склонны договариваться по-хорошему, хотя я сейчас была готова практически на все. «Вы мало того, что посмели осквернить священное для всех магов планеты место», — начал главарь банды, выйдя в центр, пока я следила за безуспешными попытками Антохи вырваться из веревок. «Вы еще и умертвили лучших наших братьев, и наши братья, находясь по ту сторону, жаждут именно вашу кровь, чтобы наконец найти покой». Пока он говорил, трое стояли за нашими спинами и охраняли нас, а еще один наколдовал в центре поляны жуткий идол какого-то темнокожего божества. Следом вокруг него появились и соломенные куклы в человеческий рост, смутно напоминавшие именно нас, по крайней мере, это определенно было два мужчины и женщина, стоявшие на коленях перед идолом. Явно затевался какой-то магический ритуал, вовсе не безобидный и крайне кровопролитный, судя по появившимся на свет инструментам, ржавым, незаточенным, созданным специально, чтобы причинять немыслимую боль прямо перед смертью. Не в силах больше на это смотреть, я перевела взгляд на Тома, но тот был словно в трансе, смотря то на меня, то на моего охранника за спиной с острым кинжалом. «Нет, он должен что-нибудь придумать, должен быть выход. Все не может закончиться именно так». И вдруг я почувствовала легкое жжение в районе правой руки, это горело мое защитное кольцо. Я не могла поверить в это, и вдруг на подернутом облаками небе промелькнула черная тень птицы, на сотую долю секунды затмившую собой солнце. Том, заметив мой задумчивый взгляд, тоже всмотрелся в небо, но солнце как раз выглянуло из-за облаков и принялось слепить каждого, кто посмотрит вверх. Но вместе с ним засиял и луч надежды. «Что ж, мы и так достаточно ждали, начинаем», — скомандовал одноглазый главарь, и я, прикинув размеры той самой тени в небе, решила выиграть немного времени и закричала: «Стойте! Подождите! Я еще не начал тебя резать, а ты уже кричишь», — ухмыльнулся он, взяв ржавый ритуальный нож, от одного вида которого мне стало плохо. Но я собрала в кулак всю свою силу воли и прохрипела: «Последнее слово». Перед смертной казнью обычно дают право последнего слова. «Неужели?» — насмешливо отозвался главарь, подойдя ко мне вплотную, и выдохнул прямо в лицо: «И что же ты хочешь сказать напоследок своим друзьям? Как сильно ты их любишь? Как тебе жаль, что именно ты стала причиной их смерти? Магия тебе не поможет, куколка, можешь даже не стараться, мы не идиоты, какими вы нас считали». «Нет», — хрипло выдавила я, стараясь не смотреть ни на Антоху, ни тем более на Тома. «Я хочу сказать всего одно. Дракарис. Неожиданно голос обрел силу, и мой крик раздался по всей саванне. Даже мужчины вокруг вздрогнули, но быстро расслабились и засмеялись, а главарь обжег меня зловонным дыханием и прошептал. «Ну и что же это значит? Вашу смерть!» — выдохнула я, и в этот самый момент из облака спикировал дракон и выпустил столб пламени. Наши преследователи при виде огромного черного дракона так и застыли на месте, словно статуи, а затем рванули в стороны, поняв, что приземляться он собрался прямо в центре поляны. А я снова набрала побольше воздуха в легкие и закричала: «Дракарис!» И дракон одним мощным залпом разом сжег всех пятерых, выполняя мой неукоснительный приказ. Антоха при виде дракона так и распахнул рот, а я чуть ли не завизжала от восторга, когда с него слез всадник и одним резким взмахом меча разрубил на мне путы. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Таки завизжала я, бросившись на шею Слизерину, и тот с непередаваемым выражением лица замер и принялся терпеливо ждать, пока я закончу свои нежности. «И как вы только узнали, что нам грозит западня, я и не знал», — в своей манере отрезал он, когда я наконец оставила его в покое и принялся освобождать Тома с Антохой. «А вас родители не учили отвечать на почту, хотя бы из вежливости». Великий воин явно был не в духе, и я, переглянувшись с Томом, крайне деликатно протянула: «Учитывая, что мы оба росли в сиротском приюте», — но Слизерин так жестко посмотрел на меня в ответ, что я ткнула пальцем в Тома и выпалила: «Я поручила ему ответить на то письмо после отравления, а я был слишком занят тем, чтобы это недоразумение снова не вляпалось в беду», — высокомерно вставил Том, на что Слизерин прорычал: «Ты явно плохо старался». «А остальные письма?» До меня постепенно начало доходить, что проблема была далеко не из-за игнорирования первого и единственного послания, поэтому пока Антоха восторженно плясал вокруг затихшего дракона, я недоуменно посмотрела на своего умертвия и протянула: «Но мы больше не получали никаких писем 2 недели точно, если не больше. Надо было меньше заклинаний накладывать, значит, чтобы совы могли вас найти», — огрызнулся тот, но не успела я закатить глаза, как он сунул мне в руки газету и рявкнул: «На, читай, что творится в мире». Пропустив мимо ушей крайне нелюбезный тон, я все-таки всмотрелась в первую страницу ежедневного пророка, а дальше листать было и не нужно. В самом центре красовалось взорванное здание кофейни в центральной части Лондона, а на площади рядом огнем полыхали слова: «Королева проклятых». «Догадываешься, о ком речь?» — язвительно проговорил Слизерин, пока я бегло читала статью о взрыве кофейни, принадлежавшей двум выходцам из магловской семьи, но, уловив суть, подняла глаза и посмотрела прямо в сторону Тома, который придумал мне это прозвище. «И мало кто о нем знал, но вы уверены, что это оба? Если сомневаешься, то вот тебе письмо, которое пришло вчера вечером прямиком в отдел правопорядка, как раз тогда, когда прогремел взрыв, от которого умерло 2 волшебника и 15 маглов. Тяжело выдохнув, я с трудом открыла уже распечатанный конверт, не сомневаясь, что в отделе правопорядка уже давно были в курсе послания, и принялась читать удивительно ровный, витиеватый текст. «Моя дорогая Кэтрин, мы не знакомы, но мне кажется, я наконец готов исправить эту досадную оплошность. Я знаю о вас почти все, я вами восхищаюсь, Кэтрин. Трудно будет найти более преданного вашего поклонника, даже среди ваших нерадивых мужей. Я знаю, что вы сейчас в отъезде, но мне крайне необходимо с вами поговорить. Больше ждать я не могу, и поэтому, чтобы это письмо дошло до вас в срок, я вынужден предупредить, что 17 ноября, в 10 вечера, прогремит очередной взрыв, который унесет много невинных жизней, гораздо больше, чем в первый раз. Если вы не придете ко мне навстречу в 9:30 по адресу на оборотной стороне этого письма, мне не хочется идти на это, я всего лишь хочу добиться вашей аудиенции, поэтому буду преданно ждать вас и надеяться, что в скором времени мы наконец познакомимся лично. Искренне ваш, Л.А.Н.Р.Ф.Т.» Дочитав до конца, я потрясенно опустила бумагу, пытаясь до конца осознать смысл написанного, а после прошептала: «17 в 10 вечера, какое сегодня число?» «17-е», — процедил Слизерин, и я распахнула от ужаса глаза. «Но с учетом небольшой разницы во времени мы долетим как раз к 9 и даже будем вовремя. Но, Дерек», — с отчаянием выдохнула я, и мои руки начали мелко дрожать, — «мы почти его нашли. Он будет здесь со дня на день. У нас нет даже лишнего часа», — проревел в ответ Слизерин, пока я пыталась прийти в себя. «Нам нужно сейчас же отправляться в Лондон, сейчас же». Ты еще не поняла, что этот псих решил добиваться твоего внимания чужой кровью. Пока я стояла в некоем подобии шока, к нам подошел Том и выхватил из моих рук письмо, хотя это было нетрудно сделать, я же нисколько не сопротивлялась. И спустя всего пару минут он хмуро поднял на меня глаза и в лоб спросил: «Ты его знаешь, кто это?» «Понятия не имею, я таких инициалов еще не видела. Это явно кто-то с очень древней родословной», — встрял Слизерин, так и прожигая меня взглядом. «Иначе он не стал бы присваивать разом столько имен, а таких людей по пальцам можно пересчитать. Ну, есть кандидаты». Я медленно покачала головой, не представляя, что же мог прятаться за такими пафосными инициалами среди моих знакомых. Таких людей точно не было. Но откуда этот человек меня знал? Откуда он столько знал обо мне? Черт возьми, одна ты не пойдешь, вдруг категорично заявил Том, и только я начала приходить в себя, как Слизерин прогремел: «На тебя я ее теперь тоже не оставлю, я еще пожить хочу, а на вас двоих надежды, как выяснилось, никакой. Пойдем втроем, так будет даже проще, мне нужны сильные защитники», наконец прошептала я, а затем сжала руки в кулаки, стараясь не дать боли выйти раньше времени наружу. «Но я не позволю невинным людям умирать из-за меня, и этот гад это отлично знает», — язвительно заметил Слизерин. «Неужели ни одного подозреваемого?» «Нет», — прошептала я, а после повернулась в сторону реки, где совсем скоро проплывет Дерек, смахнула слезы и развернулась к драгону. «Пойдемте, вы правы, нельзя терять времени». «Наверное, один лишь Антонин был рад предстоящему полету на драконе и возвращению в Лондон, и только потому, что не был в курсе причин этого возвращения». Том и Слизерин за всю дорогу словно воды в рот набрали, не проговорив ни слова, а я с каждой секундой медленно загоралась от злости, и эта злость не шла ни в какое сравнение с драконьим пламенем, прожигавшим даже магические щиты. Кто бы ни был этот психопат, но он заплатит мне за то, что из-за него я не смогу увидеться с Дерком еще какое-то неопределенное время. Он сам захотел увидеть королеву проклятых. Глава 14. Наследник. Мерлин, и откуда здесь столько песка? Мама, не успела я перешагнуть порог гиппогрифа, когда мы наконец подлетели к Лондону и могли трансгрессировать, отпустив во свояси драгона, как на меня сразу же накинулись. И, подхватив на ручки Томми, я устало оглянулась на пол за своей спиной. А нет, это, наверное, еще с пустыни в одежде осталось, из меня еще песок не сыпется, Морган. Тот благодушно рассмеялся, а затем отставил на барную стойку стакан и закинул на плечо полотенце. Несмотря на то, что в зале до этого было достаточно шумно, все разом затихли, едва в гиппогриф зашел Слизерин. Но я не обращала на это никакого внимания, а Морган, пересчитав глазами моих спутников, вопросительно уставился на меня, и я в ответ выразительно сгримасничала и села на высокий стул, решив не сообщать при сыне дурных новостей, а взгляд Моргана плавно переместился за мою спину и намного выше, и оттуда послышался звучный бас: «Не смотри так на меня, у меня не было выбора». «Так где он хочет с тобой встретиться?» С непередаваемой мукой, тяжело вдохнув воздух, я одной рукой выудила из сумки злосчастное письмо и перевернула его, и без энтузиазма прочитала: «Лонг Лейн, 13, главное крыльцо, спуститься на нижний уровень, а дальше нас проводит. А вы не могли просто пообещать встречу от моего имени и устроить им засаду и не выдергивать меня из Африки?» «Да неужели?» — язвительно отозвался Слизерин, чуть выйдя вперед, к барной стойке, чтобы я его видела. «Ты прочитала адрес?» Я непонимающе кивнула, и он чуть наклонился ко мне и прошипел: «А вот никто другой не смог. Догадываешься, в чем причина?» Вместо ответа я выразительно поджала губы, потому что оплеуха была очень болезненной, а Томми крепко обнял меня за шею и жалобно протянул: «Мамочка, ты сейчас куда-то уйдешь?» «Да, мой хороший, нас с дедушкой Слизерином позвали на очень важный ужин. Я не могу отказаться, но завтра я целый день буду с тобой, обещаю». Томми кивнул мне, а затем не по-детски нахмурился, и у меня сжалось сердце. «Мама, а папа еще не?» Он не смог закончить свой вопрос, и я, с болью сделав вдох, обняла свое сокровище и крепко прижала к себе, чтобы хоть немного забрать ту самую противную тоску о близком человеке из маленького хрупкого сердечка. «Нет, мой хороший, папа еще не закончил свои путешествия. Ты сильно по нему скучаешь?» Томми кивнул, а затем тихо проговорил мне на ухо, чтобы не услышали другие: «По тебе я тоже очень-очень скучаю, мама. Но, пожалуйста, найди папу, чтобы мы снова были вместе. Я очень этого хочу». чтобы все было как раньше. Обещаю, все так и будет, вздохнула я, в который раз прижав к себе сына, а после выпрямилась и подняла глаза на грозного воина рядом. И тот с усмешкой обвел меня взглядом с головы до ног и хмыкнул. 9 часов, как я и обещал, так что если ты готова пойти в этом, то не вижу смысла тратить время. Нет, мне надо принять душ и переодеться. 20 минут, и я буду готова. Все равно здесь недалеко, мы успеем к половине. С невыносимой болью отпустив сына, я побежала наверх, в свою комнату, в которой уже очень давно не жила, чтобы хоть чуть-чуть привести себя в порядок и выглядеть чуть приличнее скитающегося по барханам бедуина, или его верблюда. Все-таки навстречу позвали никого иного, как королеву. Правда, сильно заморачиваться тоже не стало, ведь на это не было ни времени, ни сил. Душ немного вымыл из меня вездесущий песок, который, казалось, и вовсе впитался в кожу, не то что в одежду, а еще привел в порядок уставшую голову. Прийти, поговорить, уйти, все, что от меня требовалось сегодня, чтобы не случилось очередного кровавого теракта. Никто не просил даже любезничать, но что-то мне подсказывало, что на одной встрече все явно не закончится. Это было лишь начало. Подойдя после душа к зеркалу, которое висело на дверце шкафа, я удивленно уставилась на заметно загоревшую кожу, хотя казалось, были предприняты все меры против этого. Что ж, хорошо, что эти меры были приняты, иначе вместо приятного бронзового загара моя кожа покрылась бы следами от ожогов. Все-таки солнце в наших широтах было явлением не таким уж и частым, и я совсем отвыкла находиться под ним так долго. Надо же, оказывается, мир такой большой, такой разный, о чем я совершенно успела позабыть, зарывшись с головой в Лондоне в больнице Святого Мунга. Над нарядом тоже долго думать не пришлось. В шкафу как раз висело одно из траурных платьев еще со времен нашего с Томом брака. Видимо, я забыла его в один из выходных, когда переодевалась здесь. Сейчас же оно идеально подходило под случай, и черный шелк приятно обтянул мою обожженную солнцем кожу, выгодно подчеркнув загар. Как раз то, что было нужно. Том, увидев меня на лестнице ровно в 9:50, так и расплылся в довольной улыбке. Он же когда-то давно покупал эти платья и не мог их не узнать. Но я проигнорировала его и стремительно прошла вперед, на улицу, подав знак Слизерину. «Быстрее придем, быстрее поговорим, быстрее я вернусь домой к сыну и к мужу», от поисков которого меня все время кто-то отвлекал. И не передать словами, какая же злость копилась у меня внутри от этого неприятного факта. «Ничего не обещая и вообще не сболтни лишнего», напутственно проговорил Слизерин, когда мы были уже готовы трансгрессировать к нужному дому. «Пусть сначала сам выложит, что он хочет, а мы потом подумаем, что с этим делать». «Хорошо», согласилась я и без единой эмоции протянула руку тому, и в то же мгновение тело неприятно сжало, перенося по воздуху с немыслимой скоростью. Это был старинный заброшенный особняк прямо в центре Лондона. В пыльных, давно никем не мытых окнах не горел свет, а готический облик здания говорил о том, что стояло оно здесь не одно столетие, но было ли оно столько времени заброшено, и кем был его владелец, тот, кто и пригласил нас сюда, или же это была случайно выбранная локация, чтобы запутать возможный след. Слизерин первым ступил на крыльцо, где была нужная нам и единственная дверь, а я устало пошла следом. Том же неотрывно следовал за мной, словно тень, сливаясь с окружающей темнотой поздней осени вокруг. Королева проклятых. Вдруг послышался из темноты дома едва слышный шепот, и я обернулась вокруг себя, чтобы понять, откуда шел голос. Однако мальчики ничего не слышали, это было понятно по их лицам, когда я одна внезапно дернулась, и тут в глубине дома, как раз напротив входа в подвал, загорелся свет. Это явно был знак, и мы трое, переглянувшись, пошли именно туда, держа наготове палочки. И вдруг из темноты опять послышалось: «Наследница великого рода Бёрков, чертов псих!» Выругалась я про себя, так как единственная слышала эти странные голоса в крайне мрачном, заброшенном доме. Еще и играет со мной. Подожди, придет и моя очередь. Лестница вела на нижний уровень, и как и было обещано, нас встретили. Не успела я аккуратно спуститься по разрушенным временем ступенькам в кромешную тьму, разгоняемую лишь огоньком на конце палочки Слизерина, как из темноты медленно выступила бледная фигура апсекундата. Этот сладковатый запах гнили было невозможно не узнать, как и пустой, совершенно ничего не выражавший взгляд, но кто его создал, если я была единственным потомком некромантов во всей Англии? Слизерин, заметив сородича, тотчас нахмурился и тяжело посмотрел перед собой, а мужчина без особого возраста и примет, одетый с безупречным вкусом в форму дворецкого, без единого слова развернулся и скрылся в темноте, увлекая нас за собой. По спине прошлась волна мурашек, ведь чем дальше мы шли по лабиринту дома в его сердце, тем отчетливее чувствовался запах мертвечины, который другим людям, может, и не был заметен, но только не мне. Теперь до меня наконец начало доходить, какое же впечатление я производила на других людей, когда входила в свое амплуа и поднимала трупы из могил. Раньше мне казалось, что я была единственной в своем роде, только я могла решать, кому из мертвецов подняться, а кому нет. Но похоже, на моей дороге появился соперник. Господи, что же он все-таки хочет от меня? Наконец молчаливый слуга привел нас в изысканно обставленную комнату, словно специально подготовленную для важных переговоров. По периметру горели лампы викторианской эпохи, подсвечивая старинную мягкую мебель и картины Ренессанса, которые, однако, казались немного мрачноватыми в обманчивых бликах ламп. А в центре будто специально стоял небольшой журнальный столик, по обе стороны которого находилось три мягких кресла с бледно-бирюзовой обивкой, словно хозяин заранее знал, сколько человек придет сюда к этому времени. И он-то как раз и сидел напротив трех пустых кресел и терпеливо ждал, когда мы займем свои места. Высокий, статный, около 40 лет, может, чуть больше. Явно седые волосы средние для мужчины длины, прибранные крайне аккуратно, волосок к волоску, выцветшие бледно-голубые глаза, пошитый на заказ и по фигуре строгий черный костюм, темно-синий галстук, блестящие лакированные ботинки. Вся его тщательно прилизанная внешность почему-то напомнила мне военного, а поза, в которой он сидел в мягком удобном кресле, говорила о полной уверенности в себе и своих силах. И лишь глаза, тусклые, словно безжизненные, выдавали в нем человека, повидавшего немало горя. «Кто вы?» Заплетающимся языком прохрипела я, сев в кресло по центру, и незнакомец усмехнулся, легко, непринужденно, и лениво проговорил. «Людвиг Август Николаус Рейнхельд Фауст XIII, моя королева, мы будто были знакомы тысячу лет, хотя точно ни разу в жизни не встречались, я бы его точно запомнила. Его имя, такое сложное, такое пафосное, крутилось на языке, словно забытое слово, которое я никак не могла вспомнить». И он, заметив задумчивость на моем лице, чуть шире улыбнулся и почти пропел. «На самом деле, я немного слукавил в своем письме к вам, Катрин, говоря, что мы не знакомы. Мы уже виделись с вами в мире теней, мире, о котором другие люди смеют говорить лишь шепотом. Чаю?» Я неопределенно мотнула головой, находясь в совершенной растерянности, ведь чувство дежавю с головой накрыло меня, а Фауст тем временем изящно взмахнул рукой, и из темноты появился еще один, другой апсекундат и поставил с серебряного подноса белый фарфоровый чайник и 6 чашек. Пока нам готовили чай, я неотрывно смотрела именно на человека перед собой, а не на мертвеца, и тот, будто бы догадавшись, о чем я размышляла, снова взмахнул рукой, демонстрируя, что это именно он управляет мертвецом, а не кто-то другой в тени, и слуга закончил приготовление и бесшумно удалился, не оставив и следа о своем пребывании. Никто из нашей команды даже не пошевелился, чтобы взять аккуратную чашку с ароматным горячим чаем, и Фауст, продолжая улыбаться в той самой, добродушно-зловещей манере, невозмутимо взял в руки свою и демонстративно сделал небольшой глоток. «Катрин, поверьте мне, я полностью разделяю ваше удивление и даже, не побоюсь этого слова, страх, но вам нечего бояться. Здесь и сегодня мы встретились лишь для того, чтобы обсудить некоторые моменты из нашего общего будущего, которое несомненно коснется всех собравшихся, и было бы крайне некрасиво решать в одиночку подобные вещи. Вы со мной согласны? Как я могу обсуждать с человеком что-либо, совершенно ничего о нем не зная?» Наконец прохрипела я, когда дар речи начал постепенно возвращаться ко мне, и Фауст усмехнулся чуть шире, демонстрируя идеальную белоснежную улыбку. «Я полностью поддерживаю ваше мнение, Катрин. Даже больше, я раскаиваюсь в том, что это исключительно моя вина, ведь я-то о вас знаю неприлично много, и это мое упущение. Поэтому если вы не будете против, то я возьму на себя смелость перехватить инициативу разговора и рассказать немного о себе, чтобы все было честно. А вы можете в любой момент задавать вопросы, если вам будет что-то непонятно. Договорились?» От меня требовалось лишь слегка кивнуть, что я и сделала, так и не притронувшись к угощению, и Фауст, поудобнее усевшись в кресле, задумчиво посмотрел в потолок, где плясали отблески камина по правую руку от нас, и по левую от него. Что ж, рассказывать с самого начала я, пожалуй, все-таки не буду, потому что один ваш скользкий друг справится с этим гораздо лучше меня, если вы найдете его и как следует прижмете к стенке. А я нисколько не сомневаюсь в ваших способностях, Катрин, и в способностях ваших помощников. На очередной комплимент, в которых буквально рассыпался человек напротив, я сдержанно улыбнулась, как бы сообщая, что заинтересована в продолжении, и Фауст, невозмутимо отпив из чашки чай, поставил ее на подлокотник кресла и вздохнул. Пожалуй, стоит сказать лишь, что моя семья, так же как и ваша, сгорела в пожаре, правда, на 11 лет раньше. Мне тогда было 5 лет, а моему младшему брату всего 3. Нас спас наш пес, Бетховен, который вовремя почувствовал запах гари и посторонних и смог провести нас через небольшой секретный лаз в подвал, куда взрослые не могли забраться. Наши родители пожертвовали собой, чтобы мы с братом могли выжить, но нас все равно разлучили. Я узнал о существовании брата намного позже, Катрин. После пожара, в котором мы чуть не задохнулись, судьба развела нас. Знаю, что со стороны все думали, что пожар устроил мой отец или дед. Наша семья одно время славилась любовью к возгораниям, но это было вовсе не так, уверяю вас. Это был поджог, причем его устроили люди, крайне недовольные тем, что наша немногочисленная семья отказалась поддержать их. На одно мгновение на спокойном лице промелькнула тень злости, и я сразу почувствовала, что Фауст не оставит это в покое. А из глубин сознания вдруг всплыл хриплый старческий голос человека, уже рассказывавшего мне однажды похожую историю. В 20-м году был пожар, семья сгорела, как и твои. Такие семьи вынуждены были проводить близкородственные браки, иначе способность бы выродилась, и у каждого от этого появлялись ХМ-особенности. Бёрки славились своей жестокостью, об этом ходили легенды. Твоя семья сгорела случайно, я более чем уверен в этом, а вот Фаусты, забыл, как же называют человека, который имеет нездоровое увлечение огнем. Пироман, да-да, именно, у них в роду частенько появлялись пироманы. Если покопаться в их родословной, то почти в каждом поколении можно было найти человека, который сидел в тюрьме за поджог, или кого-то сжег, или сгорел сам. Огонь доставлял им какое-то извращенное удовольствие, никогда этого не понимал. Бёрки были богатой семьей, хоть и садистами, а вот Фаусты к началу века растратили почти все свое состояние и были вынуждены жить в обычном деревянном доме в какой-то забытой дьяволом деревне. И однажды ночью дом сгорел дотла вместе с двумя маленькими детьми. Это все, что я знаю. Вы сказали, двое маленьких детей, это были девочки? Нет, два мальчика. Одному было 5 лет, а второму, кажется, 3. Я говорю, что видел их всего 2 раза, так что... Но их же мог кто-то спасти и отправить в приют, как и меня. Нет, это исключено. Архивы Дурмстранга не обмануть, как ваши, и если бы кто-то из Фаустов выжил, то его обязательно зачислили бы в школу под настоящей фамилией. Там этим занимаются не люди, а, впрочем, неважно. Одно могу сказать точно. Не в 25-м, не в 28-м, а в Дурмстранге учатся с 10 лет, не было ни одного Фауста среди первокурсников. И слава Мерлину, не хватало нам еще одной нестабильной семейки, хватит и ваших разборок, Бёрки Слизерины. Фауст будто услышал этот диалог вместе со мной и мрачно усмехнулся, а я уже представила, как лечу в Южную Америку, чтобы лично приставить палочку к горлу тетушки Геральдины и услышать всю правду до конца. Господи, из каких же глубин тянется эта история? И при чем здесь все-таки я? Значит, вы с братом выжили, хрипло подсказала я, так как повисла гнетущая пауза, от которой становилось еще мрачнее, чем от полных льда бледно-голубых глаз, горевших, однако, праведной местью. И горевших, надо заметить, очень ярко. Разумеется, иначе я сейчас не сидел бы перед вами и не изливал душу, насмешливо ответил Фауст, не сводя с меня глаз. Казалось, даже высший мертвий, облаченный в кольчугу и с тяжелым двуручным мечом за поясом, превосходящим размеры всех прочих виденных мной когда-либо мечей, не вызывал в нем никакого любопытства. Предметом его явного интереса была именно я. Правда, мой брат все равно умер в возрасте 6 лет от тифа, но узнал я об этом гораздо позже, когда наконец рискнул окунуться в истоки своего рода. Он иногда приходит ко мне во сне, такой же маленький и беззащитный, каким был на момент пожара, но я все никак не могу вспомнить его лицо. Не могу и все. Надышавшись тогда углекислоты, я на многие годы лишился памяти, хотя, может быть, это было следствием мощного заклинания забвения, и уже в зрелом возрасте я собирал ее по крупицам в архивах, но ни в одном из них не осталось нашего семейного портрета. Все хранилось в том доме, и огонь уничтожил все дотла. Теперь от человека напротив волнами исходила скорбь, и я как губка впитывал ее, пытаясь проникнуть вглубь, понять, чем же жил Фауст, что им двигает и что он хочет делать дальше. Пожалуй, это волновало меня больше всего. Как бы то ни было, Кэтрин, но наши с вами судьбы снова пересеклись. Я оказался в сиротском приюте, отрезанный от своей настоящей семьи. Спустя несколько мгновений непринужденно продолжил рассказывать Фауст, а я ловила каждое его слово в зловещей темноте. Я понятия не имею, почему меня и брата оставили в живых, разведя по разным приютам в разных уголках страны. Возможно, наш общий знакомый хотел в будущем воспользоваться силой одного из нас. Мы же почти ничего не помнили после пожара. Мне кажется, здесь уже вы прольете для меня свет в этой маленькой тайне, когда как следует поговорите с ним. Может быть, с заминкой отозвалась я, не выдавая, однако, что понимала, о ком сейчас шла речь, но всем все и так было очевидно. А Фауст тем временем слегка задумчиво скользнул взглядом по Слизерину и вновь вернулся на мое лицо. Через год после этого печального события меня усыновила обычная семья, а еще через три мы по счастливой случайности переехали в Берлин. Я ничего не знал о своих способностях, Кэтрин, я даже понятия не имел, что волшебник и потомок древнего рода некромантов, о чем вы могли уже догадаться. Я рос обычным ребенком, ходил в обычную школу, у меня были самые обычные родители, я знал, что меня усыновили, ведь был тогда вполне осознанным, но мои приемные родители старались дать мне все, что мне могли дать настоящие, и я очень благодарен им за это. Правда, я был способным юношей и очень старался не разочаровать ни отца, ни мать. Я даже в старших классах умудрился поступить в гимназию при медицинском университете, чтобы пойти по стопам отца и стать хирургом. От неожиданности я распахнула глаза, совсем не ожидая, что человек напротив имел какое-то отношение к медицине, а Фауст заливисто рассмеялся и снова взял в руки чашку с уже остывшим чаем. «Вы удивлены, Кэтрин?» «Право слово, я очень ждал этого момента, и признаюсь, вы нисколько не разочаровали меня. Ваше прекрасное лицо сейчас не идет ни в какое сравнение с тем, что я рисовал себе в своих жалких фантазиях. С каждым подобным комплиментом во мне все больше росла неловкость вперемешку с явным чувством опасности. Несмотря на кажущуюся безобидность и открытость, Фауст таил в себе скрытую, но очень мощную силу, и отблески этого пожара мелькали на его лице каждый раз, когда он забывался и позволял эмоциям ненадолго захватить свой разум. «Так вы поступили в университет?» — напомнила я о себе, когда он вновь замолчал и принялся бессовестно разглядывать меня, будто пытаясь запомнить мое лицо в мельчайших деталях. Фауст будто очнулся от моего голоса и абсолютно невозмутимо ответил: «Да, поступил. Вы мне не верите?» Он широко усмехнулся, будто прочитав ответ на моем лице, а затем в его руках сам по себе возник серебристый инструмент, и Фауст резко наклонился и протянул его мне. «Вот, держите». Ни на секунду не задумавшись, я протянула руку, и ручка от инструмента чувствительно ударила меня по ладони, заставив рефлекторно зажать пальцы. Так обычно подавали инструменты операционные сестры, чтобы хирург не упустил ножницы или зажим, и они не упали на пол. Только вот мой растерянный вид вызвал в Фаусте лишь тихий смех. «Правильно говорил мой учитель, хирурга от терапевта можно отличить по одному лишь зажиму. Я действительно взяла обычный зажим так, как было удобно, большим и указательным пальцами в кольца, как обычные ножницы. А вот Фауст, забрав у меня зажим, рефлекторно взял его несколько иначе, большим и безымянными пальцами в кольца, а указательный лежал на лезвии. Вот так будет правильно. Что ж, наверное, вы и лечение гипертонического криза сможете расписать в малейших деталях». Чуть обиженно протянула я, так как меня посмели ткнуть в моей же области. «Или правильно оцените топографию обширного инсульта». Но в ответ вновь послышался лишь тихий, совершенно беззлобный смех. «Нет, Кэтрин, не распишу. Лучше я оставлю это таким профессионалам, как вы. Я всего лишь хотел продемонстрировать вам, что нисколько не врал до этого, вот и все. Вы не обязаны знать все на свете, да и я всего не знаю. Так на чем я остановился? Ах да, я поступил в университет и блестяще его окончил в 23 года, а в 26 одним из первых ушел на фронт военным хирургом. Я был молод, самонадеян, ослеплен своими возможностями и тем, что нам трубили буквально с каждого угла. Война не затянется надолго, СССР падет, не пройдет и пары месяцев. Как же я тогда был глуп. Фауст ненадолго замолчал, будто устремив взгляд в свое прошлое, а мне теперь стало понятно, откуда в нем была эта военная выдержка и дотошность. Но первые месяцы быстро расставили все по своим местам. Мне будет трудно передать вам то, что я видел на фронте, Катрин. Но отступить я не мог. Мы с отцом состояли в партии, были на хорошем счету, на нас все молились, чуть ли не обещали личную протекцию Гитлера. Я не был с ним знаком, Катрин, так что не смотрите на меня так. И оружие я в руки тоже не брал, если, конечно, скальпель и пила для ампутации не считаются таковыми. Я был обычным хирургом, одним из многих, которые были и по ту сторону тоже. И я делал все, что было в моих силах, чтобы вернуть своих солдат в строй на благо своей родины. Я знаю, за чью сторону вы болеете в том конфликте, и можете понять, что я также переживал за своих, даже не подозревая, что же творилось у нас за спиной. Многие люди тогда об этом не знали. Я молчала. Мне было нечего сказать, даже если бы я и хотела, слишком тема была провокационной и сложной. Я одновременно понимала его, и нет. Фауст лечил людей, которые убивали моих земляков, тех, кто сражался за мою родину, но он был прав. Его людей убивали точно так же, и он в качестве врача пытался помочь как мог. Был обычной пешкой в умелых руках кукловода в тени. Мой приемный отец умер в 44-м, когда война развернулась, и ее ужасы посыпались на нас, продолжил он после небольшой паузы, и я вынырнула ненадолго из собственных рассуждений. Подорвался на мине. Мне же повезло дожить до конца войны, и вот тогда, в моменты отчаяния, так похожие на настоящий ад, я начал замечать за собой странности. Мы одновременно подняли друг на друга глаза, и сухие губы Фауста поддернула та самая зловещая усмешка. В один прекрасный момент мой друг, истекавший кровью прямо у меня на руках, вдруг очнулся и начал шевелиться, хотя вся кровь из него была на полу вокруг нас. Я воскресил его, сделал зомби, сам того не подозревая, и я никак не мог объяснить это с рациональной точки зрения. Хотя можете не сомневаться, я пытался. Моя приемная мать не пережила отца, умерев еще в 43-м, и я снова остался один. Разочаровавшись во всем, я принялся скитаться по свету, пытаясь найти ответы на свои вопросы, и постепенно я их нашел. Вы помогли мне с этим, Катрин. Вот теперь мы наконец подошли к самому интересному, и я, не мигая, уставилась на Фауста, который довольно улыбнулся произведенному эффекту. То, что я волшебник, я понял сразу же. Даже нашел себе учителя, который не побоялся иметь дело со взрослым по сути своей человеком. Моя жизнь фактически началась заново, с чистого листа, и я постепенно собирался, становясь совершенно новым человеком. Я пропадал в архивах и книгах заклинаний, как когда-то пропадал в библиотеке над учебниками анатомии и трупами в анатомичке, пытаясь стать лучше всех. И про свою семью тоже постепенно узнал, хотя и не мог поверить до конца, что такое возможно. И вдруг, спустя 10 лет после моего первого опыта в магии, до меня дошли слухи, что в Европе, точнее, в Великобритании, проснулось немыслимое зло, способное поднимать трупы из могил. Я слегка скривилась подобному комплименту, и Фауст тихо рассмеялся, поняв, в чем же была причина. Если бы каждое зло было так же прекрасно, как вы, Катрин, во мне разом загорелось любопытство, я жаждал узнать больше, узнать в том числе и о себе, что тотчас приехал в Англию и как раз вовремя в магическое министерство, а точнее, в отдел правопорядка, как раз набирали людей. И я, вывернувшись наизнанку, подал свои документы, и меня взяли в мракоборцы, вы себе представляете? Нет, исключено, вдруг категорично заявил Том, и Фауст лениво, как бы нехотя, повернулся к нему. Я лично набирал людей, и, но один взмах палочкой, и перед нами стоял совершенно незнакомый нам человек, при виде которого глаза Тома так и распахнулись, он его узнал. Джон Далиш, 41 год, англичанин, в совершенстве владеет боевой магией и имеет немалые успехи в трансфигурации, процитировал Фауст свое досье, пока я пыталась понять, Как же мы могли упустить такого сильного противника из виду, он же был совсем рядом. Я же говорю, что мне пришлось вывернуться наизнанку, чтобы получить эту должность, но мне так хотелось узнать чуть больше, вы не представляете. Тем более, что я был не против верно служить на благо правительства и чистокровные семьи поддерживал, и вы это все быстро выяснили, проведя небольшое собеседование с сывороткой правды. Но, видимо, вы были так заняты враждой со своей супругой, что упустили такой важный нюанс под своим носом. Я был шокирован, когда наконец узнал, против кого мы воюем, женщина, да еще и беременная, трупы. Этого просто не могло быть. Фауст медленно покачал головой, пока Том приходил в себя. Но когда я увидел на поле перед Хогвартсом вас, Кэтрин, все встало на свои места. Кусочки картинки сложились в одно, а я увидел то, что так жаждал увидеть человека, обладавшего такой же силой, как и я. Вы не представляете, какое впечатление вы произвели на меня, когда я увидел восставшую армию мертвецов, когда из покрытого льдом озера вылез скелет дракона, и вы дали ему кровь и плоть. Отголоски битвы за Хогвартс промелькнули перед моими глазами, а Слизерин грозно нахмурился и то и дело проводил пальцами по рукоятке меча, будто готовясь к атаке. Но Фауст лишь лениво сменил позу, никак не выдавая агрессии, и протяжно вздохнул. «Эта война ожидаемо закончилась вашей победой, Кэтрин, по-другому и быть не могло. Что может обычный смертный по сравнению с королевой теней, королевой проклятых, по зову которой мертвецы склоняли головы и поднимали оружие? Я дошел до конца и видел, как вы пронзили кинжалом сердце своего супруга, которого всей душой ненавидели. И поверьте мне, в тот самый момент я был на вашей стороне. Несмотря на подобную поддержку, мне было очень не по себе, а вот Фауст, снова скользнув по тому, тихо протянул. И тем более я был удивлен, когда увидел вас здесь вместе. Хорошо, допустим, магии вас обучил волшебник, перебила я, решив не заострять внимание на острых углах, и Фауст мгновенно повернулся ко мне. Но кто обучил вас некромантии? Тот же, кто и вас, с усмешкой ответил он, на что я недоуменно воскликнула. Но мы с Дерком спрятали все книги Берков обратно в сейф, но не сразу же, с прежней улыбкой перебил меня Фауст, и теперь пришла моя очередь осознавать, что ни один том накосячил по-крупному. А поскольку я был мракоборцем, то у меня был доступ к вашему фамильному особняку, где в кабинете вашего бывшего, уже мертвого мужа, лежала часть книг. Я всего лишь сделал копии, чтобы никто ничего не заподозрил, и погрузился с головой в новую, совершенно неизведанную для меня область. И вы, Кэтрин, именно вы были для меня живым примером, к которому я стремился изо всех сил. Я не могла поверить в то, что только что услышала. Я боролась с Томом, погрузилась в черную магию, поднимала трупы лишь для того, чтобы стать свободной, чтобы остановить тирана и не дать убивать ни в чем не повинных людей. Но я и в страшном сне не могла представить, что могу стать кому-то примером, и он может воспользоваться данной ему силой по-своему. Мне понадобилось 4 года, чтобы обрести свои силы, но это того стоило, и я никуда не торопился. Фауст небрежно занес ладонь над головой, будто бы поправить идеально лежавшие волосы, и я мгновенно заметила красный проблеск, а земля постепенно начала уходить из-под ног. Не только в Лондоне есть иные, Кэтрин, рассмеялся он на мое потрясение, и вдруг в комнату вошли 2 человека, мужчина и женщина, и первого я просто не могла не узнать. А теперь, когда вы столько обо мне знаете, позвольте мне представить своих помощников, раз вы привели своих. Виндаразье и Иосиф Виссарионович Сталин, но последний не нуждается в представлении, верно? Темно-зеленая военная, тщательно выстиранная и выглаженная форма с красными нашивками высшего военного чина СССР, такая же фуражка, густые усы с сединой и взгляд коршуна. Он устало посмотрел словно сквозь меня и достал из внутреннего кармана покрытую лаком трубку, а затем сел по правую руку от Фауста и прямо напротив Слизерина. А слева уселась женщина с ядовитым цепким взглядом, чьи кудри были тщательно уложены и спрятаны под широкополой черной шляпой. «Зачем вы позвали меня сюда, Фауст?» Наконец прохрипела я, не в силах поверить, что совсем рядом был великий генерал, приведший мою родину к великой победе. А Фауст тем временем непринужденно улыбнулся и прошептал: «Вот именно этого вопроса я и ждал весь вечер. Я хочу предложить вам союз военный, политический, личный. Я готов дать вам все, что не могут дать люди рядом с вами, недостойные даже вашего легкого касания. Мне больно представлять, с какими же недостойными, слабыми людьми вы решили связать свою судьбу, Кэтрин. Допустим, в защиту Тома я ничего не собиралась говорить, а вот за Дерека было очень обидно, потому что слабым его точно не назовешь. Порой он был намного сильнее меня и мудрее, и я уверена, что и сейчас он точно нашел, что сказать. Но вместо меня вдруг забасил Слизерин. «Девочка, может и действительно неразборчива в мужьях, но кто хоть сказал, что ты достоин стать одним из них?» И унизил, и защитил типичный Слизерин, подумала я, чуть покраснев. Однако и Фауст неловко усмехнулся подобному вопросу, будто не ожидая такого. «Я равный ей и по силе, и по призванию». И все, пренебрежительно прогремел Слизерин, и я была готова стоя аплодировать его выдержке. «Маловато как-то, такого заносчивого сопляка, как ты, я что-то не готов видеть в зятьях, да и внуки мои будут тебе не рады. У меня есть армия», — перебил Фауст, хотя его голос чуть задрожал, что было слышать немного удивительно после всего того, что он нам поведал. «И это только начало. Тролли, великаны, драконы». На последнем слове я чуть вздрогнула, так как оно было во множественном числе, и Фауст заметил это и довольно усмехнулся. «Да, у меня их два, я воскресил их, когда скитался по Хорватии. Асклепия и Панацея последней так не хватает этому миру, погрязшему во лжи и пороке, как вы считаете. И что ты хочешь?» — грозно спросил Слизерин, проигнорировав последний вопрос. Фауст же слегка наклонил голову, будто в раздумьях, и медленно протянул. «Я хочу мира. Все эти войны, распри против евреев, грязнокровок, охота на ведьм, я хочу покончить с этим раз и навсегда, и судьба дала мне силу, способную сделать это. И я бы посоветовал вам присоединиться к нам, пока не поздно, потому что, если будет открытое столкновение, то вы заранее обречены на неудачу», — проговорил Сталин с заметным грузинским акцентом, выпустив изо рта колечко дыма. «Именно так», — вздохнул Фауст, и из его взгляда разом исчезла вся доброжелательность, какая была в начале встречи, остался лишь лед и чувство мести, которое двигало им и прикрывалось желанием вселенской справедливости. «Ничего другого. Но если вы присоединитесь к нам, ко мне, то нам даже воевать ни с кем не придется. Люди сами в страхе сложат оружие и преклонят колено, и наконец настанет такой желанный мир. Так что вы скажете, Катрин?» Ответ требовался именно от меня, и я, чувствуя весь груз ответственности, однако, крайне невозмутимо посмотрела на Фауста и взяла наконец чашку с холодным чаем, стоявшую все это время на столе рядом, чтобы хоть как-то прикрыть свою растерянность. «Не бойтесь, вдруг там яд?» — с улыбкой поинтересовался Фауст, но я демонстративно сделала глоток из чашки и поставила ее на блюдце, которое держала левой рукой. «Но вы же не станете травить потенциального союзника, верно? Разве так проходят политические переговоры в вашем понимании?» Фауст ничего не ответил на это, лишь галантно кивнул, как бы сообщая, что бояться было нечего, а я медленно пила чай, пока нужная мысль в голове не обрела форму, чтобы быть произнесенной вслух. «Очень вкусный чай, спасибо вам за него и такую приятную беседу», — вежливо проговорила я, поставив на столик пустую чашку. «Ни за что, Катрин», — с бесподобной вежливостью отозвался Фауст, встав вместе со мной, и остальные мужчины тоже поднялись из кресел, как того и требовал этикет. «Так что вы все-таки решили?» «Знаете, этот день был очень насыщенным», — уклончиво протянула я, лениво потянувшись, пока Фауст неотрывно следил за каждым моим движением. «Из нас сегодня чуть всю кровь не выпустили в жутком ритуале вуду посреди Африки, а потом еще и этот ужасно долгий перелет на драконе. Да, это я их вытащил из западни», — горделиво прогудел Слизерин, пока глаза Фауста так и распахнулись от неожиданности. «Знаешь, малышка, а кое в чем этот недоумок все-таки прав». Я наигранно удивленно повернулась к нему, и Слизерин безразлично вздохнул. «Ни один из этих задохликов, которых ты называешь мужьями, не стоит твоей руки. Салазар, давайте не будем сейчас об этом», — деликатно пробормотала я, и мои щеки чуть покраснели, а спереди послышался сдавленный смех Сталина и Вендеразе. «И я так благодарна вам за спасение, словами не передать. У меня был план, Кейт», — надменно заявил Том, и я насмешливо изогнула бровь. «Да, был, так что ничего с тобой не случилось бы, даже если бы никто не прилетел на драконе». «Как бы не так», — вспылил Слизерин, но я развела между ними руки и примирительно вставила. «Как бы не так, но день был трудный, как и вся неделя. Даже не одна мы успели заблудиться в пустыне, сражались с мумиями Демилича, устраивали ловушку на надзирателей Акадиссевы, которую успели знатно разгромить, а потом от них же бегали через три страны. Это очень неприятная новость, малышка, грозно прогудел Слизерин, но я, не обращая внимания на смешки вокруг, положила ладошку на его мощное плечо и вздохнула. Лучше вы узнаете это сейчас, чем потом. В любом случае, я очень устала, особенно от перелета, а вы назначили такое неудобное время для встречи, что я даже не успела толком пообщаться со своим сыном, который очень сильно ждал моего возвращения. А сейчас уже половина первого ночи, я мельком взглянула на свои наручные часы, а затем подняла глаза на Фауста, который крайне внимательно слушал меня все это время, и Томми давно спит, а я ему даже сказку на ночь не успела прочитать. Прошу прощения, Катрин, но я не знал, где вы все-таки были, и боялся, что к обеду вы точно не успеете, поклонившись мне, проговорил тот в ответ, и я вежливо улыбнулась. Ничего страшного, но повторюсь, я очень устала, и прежде чем принимать какие-либо решения, мне нужно как следует выспаться, а еще выполнить обещание сыну и провести время с ним. Вы согласны подождать несколько дней? Вы же никуда не торопитесь, верно? Конечно, Катрин, я не тороплюсь и готов немного подождать, благосклонно ответил наконец Фауст, и в двери сам по себе возник безмолвный швейцар. Мой слуга проводит вас к выходу, чтобы вы не заблудились в темноте, а я буду считать минуты до вашего письма, моя дорогая. Улыбнувшись на прощание, я самая первая шагнула в сторону выхода, подумав, что никаких писем он от меня точно не дождется, и все это было лишь для того, чтобы как можно мирно расстаться, пока страсти не накалились до предела. А за мной также ровно и невозмутимо последовали и Слизерин с Томом, и последний даже взял меня под руку, словно демонстрируя, что был вовсе не чужим для меня человеком. Но только мы вышли на улицу и я собралась уже выдернуть руку, как Слизерин прошипел: «Нужно сейчас же все обсудить в министерство», и первым трансгрессировал, не оставив нам иного выбора, как прыгнуть следом. В магическом правительстве нас, казалось, ждали несмотря на час ночи. Даже Кеннет Бруствер сидел за своим столом в кабинете министра магии полностью одетый, и только мы перешагнули порог, и все замолкли в ожидании новостей, как я плюхнулась на свободный диван неподалеку от входной двери и выпалила: «Поздравляю, нам объявили войну». «Не нам, а тебе, Кейт», — ехидно поправил меня Том, на что я вымученно уставилась на него в ответ и язвительно парировала: «Нет, мой милый, войну Фауст объявил всему человечеству, а вот мне он как раз предлагал союз с привилегиями. Господи, и почему все вокруг считают, что имеют право диктовать мне, кто достоин быть моим мужем, а кто нет? Он точно не достоин», — прогудел Слизерин, махнув рукой на Тома, и я закатила глаза, а Том зло посмотрел в сторону прадеда. «А ты удивительно спокойно держалась с этим психопатом, мышка. Как будто это первый психопат в моей жизни», — вымученно протянула я и закрыла глаза, пытаясь унять жуткую головную боль, пульсирующую в висках. «Что же с этим делать? Целитель Гамп, не могли бы вы все-таки поподробнее рассказать нам о прошедшей встрече с подрывателем, который не побоялся отправить письмо прямо в наш отдел правопорядка, хотя его так никто и не смог выследить?» Закашлившись, проговорил Бруствер, и я устало открыла глаза и обвела взглядом всех собравшихся, включая нового главу мракоборцев Аластера Грюма, который держался особняком от всех и был крайне задумчив, и Дамблдора, который в такой поздний час тоже прибыл в Лондон, оставив школу без присмотра. И я, набрав в легкие побольше воздуха, наконец проговорила: «Фауст XIII, потомок великого рода немецких некромантов, заявил свои права на этот мир, и подрыв кофейни в городе – это лишь капля в море, учитывая его бессмертную армию во главе с умертвием Сталиным и двух мертвых драконов, которые запросто испепелят Лондон дотла, и даже драгон не сможет их остановить. И он предложил мне присоединиться к нему, чтобы вместе разделить мировое господство». «И что ты ему ответила, Кейт?» – тихо спросил Дамблдор, когда в кабинете министра повисла гробовая тишина, и я снова закрыла глаза и застонала. «Что подумаю над его словами, что я еще должна была сказать? Господи, неужели так непонятно, что я не хочу править никаким миром? Я всего лишь хочу лечить людей и воспитывать своих детей, разве я так много прошу?» Я не могла поверить, что все это происходило именно со мной, просто не могла. И о поисках Дерека можно было точно забыть на неопределенное время, так как Фауст точно захочет уничтожить конкурента, чтобы освободить желанное место рядом со мной. Боже мой, спасибо, что я понятия не имею, где он, и не смогу выдать никому эту информацию, так хорошо спрятать его не смог бы никто. И сколько вам дали времени на раздумья, целитель Гамп? Наконец послышался хриплый голос министра магии, и я безжизненно выдавила: несколько дней, не больше. Но свой ответ я уже сказала, так что очевидно, будет война. Что же нам делать? Не кипятись, мышка, не все еще потеряно, пробасил Слизерин, пока я медленно впадала в отчаяние. Он скользкий гад и сильный противник, но мы и не таких раскалывали. Узнать бы, где находится его логово. Задумчиво прогудел он, приложив пальцы к подбородку, а верхушка правительства и мракоборцы ловили каждое его слово. И как он собрался завоевывать этот мир, интересно. Армии скелетов меня напугать будет трудно, у меня и своя есть. Я знаю, с кого стоит начать в поисках ответов, зло проскрипела я и, выпрямившись, горящими глазами уставилась на Дамблдора. Нужно достать тетушку Геральдину, любой ценой, хоть из-под земли. Это она все это начало, и пока мы не узнаем всю правду, развязывать войну смысла нет. А может, мы и вовсе отдадим ее Фаусту в качестве подарка, и он остынет и не захочет воевать. Дамблдор один из немногих догадался, о ком же шла речь, и думаю, даже без особых подсказок понял, что же Геллерт мог натворить еще тогда, когда собственноручно пытался поработить магический мир. Об этом свидетельствовала тянущая тоска в бледно-голубых глазах. Ты права, Кейт, пока мы не узнаем всю правду, глупо ввязываться в войну. Тебе нужно отдохнуть, несколько дней в запасе у нас есть. А пока мы все коллективно подумаем, как можно подвести наследника Фаустов к мирным переговорам, и возможно, тетушка Геральдина нам в этом поможет. Спасибо, вымученно выдохнула я, и поскольку больше от меня никто ничего не требовал, то и находиться здесь мне больше не нужно. Слизерин решил остаться на совете, видимо, более подробно пересказать суть нашей встречи, но у меня на это уже больше не было сил. А вот Том, как всегда, решил увязаться за мной, что меня в подобной ситуации только сильнее взбесило. «Слушай, я все понимаю, что ты переживаешь за меня и все такое, но мы уже в Лондоне», – прошипела я, когда мы подошли к магическим лифтам. «И здесь я смогу одна добраться до дома, где меня ждет Морган и сын». «Как скажешь, Кейт», – безразлично ответил он и указал рукой на бренчавшую створку лифта, и решительно вошла внутрь, даже не обернувшись, и нажала кнопку атриума. В конце концов, могла я хоть немного побыть одна, когда земля под моими ногами буквально дрожала, грозясь разверзнуться и опрокинуть меня прямиком в ад.